Келюс хотел поинтересоваться, чему именно не верил покойный Николай Иванович, но странный гость попрощался и аккуратно закрыл за собой дверь. Послышались шаги. Петр Андреевич шел не вниз на улицу, а поднимался, откуда пришел, наверх. На следующий вечер, вернувшись с работы, Клюс зарядил пленку в свой старый «Зенит» и, аккуратно разложив бумаги на столе, принялся фотографировать страницы за страницей. Дело оказалось долгим. Проявленные пленки Николай аккуратно завернул в мягкую бумагу, сложил в картонную коробку из-под печенья, а на следующий день, возвращаясь с работы, заехал к Лиде и отдал ей на хранение. Больше в столице доверить их было некому. Еще несколько дней Клюс жил в напряжении, ожидая неприятных встреч на улице или непрошенного ночного визита. Однако все было тихо. Однажды Николай не выдержал и, спустившись во двор, направился в соседний подъезд. Дверь в квартиру 211 мало чем отличалась от соседних, разве что выглядела подозрительно новой, да и замочная скважина, как сумел рассмотреть Клюс, оказалась декоративной. В конце концов Лунин не только успокоился, но и начал посмеиваться над собой за излишнюю предосторожность. Как-то обычным майским днем Келюс сидел в большом редакционном кабинете, листая очередную рукопись и поглядывая на шумящий кофейник. Он ждал возможности выпить кофе с нетерпением. Это был повод хотя бы ненадолго оторваться от опуса, над которым приходилось работать. Бравый автор лихо разбирал по косточкам еврейское происхождение великого князя Владимира, многословно обосновывая сущность сионистской политики равноапостольного. Николай уже несколько раз поглядывал на мусорную корзину, но большего позволить себе не мог. Рукопись передал лично главный редактор. Кофе закипел. Довольный Келюс встал из-за стола, направляясь к кофейнику, возле которого одна из сотрудниц уже колдовала с чашками. Но выпить ароматный напиток на этот раз не пришлось. В дверях послышались шаги, а затем голос одного из сотрудников соседнего отдела. «А вот он, Лунин!» «Кофе пьет в рабочее время!» Келюс оглянулся. В дверях синела милицейская фуражка. «А, гражданин Лунин, подь сюда!» Келюс не стал возражать против формулировки и направился к двери. Он почувствовал, как за спиной затаили дыхание коллеги. То, что у Николая не все в порядке с политической биографией, знали все. В дверях стоял молодой серьезный парень в милицейской форме, лицо которого сразу же показалось знакомым. Николай всмотрелся. «Сержант Лапин, кажется». «Так точно», — кивнул тот. «Я тебя тоже, Лунин, запомнил. Как тот парень, что мы к тебе привозили, жив?» «В лучшем виде». «Так я вас слушаю». «Чего слушать? Поехали». И сержант кивнул куда-то в сторону лестницы. Клёс, как и все, привык к тому, что человека могут забрать не только из рабочего кабинета, но даже из собственной спальни. Однако недавнее прошлое заставляло его проявлять странную для граждан этой страны щепетильность. «Ордер есть?» «А, протянул сержант. Законы знаешь. Не боись, Лунин, ты не арестован. Тут дело другое». «Скажите это им», — Николай кивнул в сторону коллег, ловивших каждое слово. «Можно», — согласился Лапин. «Граждане! Гражданин Лунин срочно требуется в 83-е отделение на предмет опознания потерпевшей. Усё, граждане, прошу расходиться, усё в порядке». Келюс забрал со стола сигареты, с сожалением поглядев на так и не выпитый кофе, и направился вслед за сержантом. Милицейский луноход достал Николая 83-е отделение, где на него посмотрели сурово и потребовали документы. К счастью, у Лунина оказался с собой паспорт, который был исследован самым внимательным образом, причем фотографию несколько раз сверяли с оригиналом. В конце концов, пожилой капитан завел Келюса в кабинет и усадил на стул напротив себя. «Ну, Николай Андреевич, — загадочно начал он, — может, сами все расскажете?» Годом раньше Лунин не упустил бы возможности задать несколько изящных вопросов, которые обычно доводили представители власти до белого коленя. Но сейчас охоты играть в эти игры уже не было. «Слушаю вас», — произнес он как можно суше, глядя капитану прямо в глаза. Как ни странно, тон подействовал. «Вы знаете гражданку по имени Ольга?» — Милиционер достал лист бумаги, словно собираясь вести протокол. «Я знаю несколько гражданок с таким именем», — столь же сухо ответил Келюс. Капитан выжидательно поглядел на него, ожидая продолжения, но Лунин и не думал что-либо добавлять к сказанному. «В таком случае», — нахмурился капитан, — «известен ли вам гражданин по кличке...» Он заглянул куда-то в папку. «Да, по кличке Мик». «Известен. Это Михаил Николаевич Плотников, студент Бауманки». Крюс хотел спросить, в чем собственно дело, но, будучи человеком опытным, понимал, что тут же услышит бессмертную фразу «Вопросы здесь задаю я». Поэтому он замолчал. Милиционер также умолк, о чем-то раздумывая. Это заняло немало времени и сил. Наконец, что-то решив, он достал платок и вытер пот со лба. «Вот что, Николай Андреевич, вы, как я понимаю, человек верный. Орден у вас, да, были в Белом доме. Вы не думайте, мы все о вас знаем. Так вот, тут такое странное дело». Капитан говорил долго, путанно, повторяясь, но в конце концов Келюс начал понимать. Сегодня утром патруль на одной из улочек рядом с Савеловским вокзалом услыхал стрельбу. Милиционеры оказались людьми храбрыми и через минуту уже были на месте, однако успели лишь заметить двоих неизвестных, убегавших в сторону трамвайной остановки. На асфальте лежала в бессознании девушка, которую вначале сочли раненой. К счастью, как выяснилось позже, пули в нее не попали, она лишь сильно ушиблась при падении. Стрелявших догнать не удалось. Девушка была в глубоком шоке и назвала только свое имя. Пострадавшую хотели направить в больницу, но на всякий случай осмотрели ее вещи. Документов Ольги не оказалось, зато было обнаружено письмо, на конверте которого имелся адрес Николая Андреевича Лунина. Вместо подписи в послании стояла МИК. «Дайте письмо», — потребовал Келюс. Капитан поглядел на него с явным сомнением, но все-таки, решившись, достал из ящика разорванный конверт. Николай взглянул сначала на адрес, а потом на само письмо. Насколько он мог помнить, это была действительно рука Мика. Бегло прочитав послание, он удивился и стал читать еще раз. «Дорогой Келюс», — писал таинственно исчезнувший Плотников-младший, — «этой девушке грозит смертельная опасность. Помогите ей, чем можете. Ни о чем ее не расспрашивайте, и пусть она обязательно наденет известный вам значок. У меня все в полном порядке». Внизу стояла МИК. Ни даты, ни названия города не было. «Ну и что?» — спросил Николай, надеясь выиграть время. «То есть как?» — удивился капитан. «Это я вас собираюсь спросить». Придумать что-либо связанное не было возможности. Приходилось рассчитывать на импровизацию. «Понимаю», — Келюс многозначительно посмотрел на капитана. «Это дело действительно секретное. Государственное». Капитан весь подобрался. Лунин, бросив на него серьезный взгляд, продолжил. «Товарищ Плотников находится сейчас в...» Келюс на мгновение задумался. «Приднестровье. Зачем? Сообщить не имею права. Я давал подписку. Но вы, надеюсь, понимаете, о чем идет речь?» Капитан слушал, забыв закрыть сам собой раскрывшийся рот. Затем моргнул и произнес что-то невнятное, из чего Николай смог уловить лишь слова о румынской экспансии. «Ольга — дочь директора крупного оборонного предприятия из Тирасполя. Надо ли продолжать, товарищ капитан?» Милиционер вновь задумался. Вероятно, с такими проблемами в 83-м отделении сталкиваться еще не приходилось. «Понятно, понятно», — наконец произнес он. «Особые интересы, конечно. Кто же в нее стрелял, Николай Андреевич?» Келюс и не думал отвечать. Он смотрел прямо в лицо капитану и держал паузу. «Неужели румыны?» — охнул милиционер. «Это как ее? Сигуранца? О, Господи, тут от чечен проходу нет!» Капитан еще некоторое время изливал бессвязные жалобы на засилие лиц кавказской национальности, а затем предложил Келюсу составить протокол. Лунин не стал возражать, и вскоре документ, где потерпевшая с легкой руки Николая, названная Ольгой Константиновной Славиной, был готов. Так как новоявленная гражданка Славина находилась в состоянии шока и нуждалась в госпитализации, Келюс любезно согласился подписать бумагу вместо потерпевшей. Трудный вопрос был, плохо ли, хорошо, но разрешен, и капитан, заметно оживившись, предложил пройти в другой кабинет, где находилась потерпевшая. Они вошли в большую пустую комнату, где на кушетке в полном одиночестве сидела та, которую Клюс окрестил гражданкой Славиной. Николай бросил на девушку беглый взгляд и понял, что никогда ее не видел. Впрочем, сейчас была не до наблюдений. Он широко улыбнулся, произнес «Добрый день, Ольга Константиновна!» и пристально посмотрел ей в глаза. «Здравствуйте, Николай Андреевич!» — спокойно ответила та, будто видела Клюса не первый, а минимум сотый раз. Лунин невольно удивился. Ольга оказалась абсолютно спокойной. Она сидела на кушетке ровно, словно опираясь на невидимую спинку. Руки лежали на коленях, голова с чуть разбросанными в беспорядке каштановыми волосами была откинута немного назад. Лишь глаза смотрели на Клюса с едва скрытым ужасом. Впрочем, эти нюансы мало интересовали капитана. Он громко, словно обращаясь к глухонемой, сообщил Ольге, что гражданин Лунин произвел опознание, и с этой минуты она свободна. Что касаемо неизвестных преступников, то меры по их поимке принимаются, и о результатах следствия ей будет сообщено в должный срок. Капитан оказался настолько любезен, что выделил машину, чтобы подвезти Ольгу и Клюса к дому на набережной. Больше вести странную гостью Николаю было некуда. Ольга все с тем же наружным спокойствием кивнула капитану, не торопясь вышла из здания и села в автомобиль. Сержант Лапин, решил блеснуть воспитанием, поспешил открыть дверцу лунохода. Девушка автоматически поблагодарила, и Клюс поневоле вздрогнул. Ольга говорила по-французски. По просьбе Лунина луноход не стал заезжать во двор и остановился чуть в стороне, невдалеке от первого подъезда. Сержант Лапин пожелал всего наилучшего, луноход зачихал и отбыл во своясь. Клюс проводил его взглядом, а затем повернулся к Ольге. «Ну, давайте знакомиться. Я действительно Николай Лунин». «Ольга», — произнесла девушка, не прибавив, однако, ни отчества, ни фамилии. Пожатие небольшой руки оказалось неожиданно крепким. «Николай Андреевич, я вас сильно подвела». «Еще не знаю», — честно ответил Клюс и вдруг понял, что девушка держится из последних сил. «Пойдемте», — как можно мягче добавил он, — «здесь близко». До квартиры девушка дошла спокойно, но, зайдя в прихожую, пошатнулась, если бы не Лунин, не устояла бы на ногах. Николай успел довести ее до гостиной и усадить в кресло, и тут Ольгу стало трясти. Она закрыла лицо руками, заплакала и была не в силах даже выпить воды из принесенной Луниным чашки. Николай перепугался всерьез и уже подумал позвонить в скорую помощь, но сообразил, что объясняться еще и с врачами, пожалуй, будет не в силах. Да и отправить Ольгу в больницу он не решался. Поэтому Клюс ограничился тем, что укрыл девушку пледом, а сам пристроился в сторонке. Наконец гостья немного успокоилась и тихо произнесла. «Извините, ради бога». Сказала она это по-французски, но Лунин уже не удивлялся. «Я предлагаю на первое ванну», — как можно спокойнее произнес он. «На второе — чай с гренками, а на третье — немного поспать». «Да», — тихо ответила девушка. «Спасибо, Николай Андреевич». «Николай», — тихо поправил Клюс. «Николай, я плохо соображаю». «А и нечего соображать», — весело перебил Лунин. «Сейчас включу воду, кажется, у меня даже есть чистое полотенце». Когда девушка заснула, Клюс внимательно перечитал письмо Мика. Плотникова-младший явно переконспирировал, особенно насчет значка с усатым профилем. Однако Лунин предпочел Мику поверить, поэтому, пока Ольга спала, достал из вещей деда кусок тонкой старой кожи и, насколько мог, аккуратно зашил значок. Получилась своеобразная ладанка, которой Николай прикрепил цепочку от подаренного когда-то амулета с водолеем, его знаком зодиака. Получилось неказисто, но прочно. Ольга проснулась часа через три. Ей было заметно лучше. Во всяком случае, девушка уже пыталась улыбаться, хотя большие голубые глаза все еще хранили следы испуга. Клюс показал ей письмо, предложив примерить ладанку. Ольга вежливо поблагодарила и, не задавая вопросов, надела ее на шею. Что делать дальше, Клюс не представлял, а потому предложил выпить кофе, который, после того, как Николай начал работать, вновь появился в доме. «Давайте так, Ольга», — предложил он, когда черный дымящийся напиток был разлит по чашкам. Мик просил не задавать вам вопросов. Согласен. Но, может, вы мне сами что-нибудь расскажете?